повернулся к ней лицом. «Закон», — подумал Санта-Мария. Суббота после полудня. «Закон», — подумал Санта-Мария, глядя на разложенные перед ним документы, когда он принят и одобрен, он приобретает одинаковую силу для всех. Но, к счастью, порой это происходит не сразу, а через определенное время. «Как долго?» — спросил Санта-Мария. «Да завтра продержимся», — помолчав, ответил де Пальма. «Может, до понедельника». Продержаться означало на языке полиции попытаться раскрыть преступление до того, как о нем пронюхают газеты. А в данном случае газеты наверняка накинутся на такую лакомую приманку, как балун, и в ошеломляюще драматических красках опишут загадочное убийство. Все газеты запестреют заголовками «Таинственная история в балуне», «Замешаны влиятельные лица», «Туринский высший свет трепещет», «Секс и миллиарды» — вот что кроется за жестоким пестиковым убийством. После всего этого вести расследование станет крайне трудно. Санта-Мария живо представил себе, как все будет. Помощник прокурора, молодой человек из знатной семьи, почти открыто будет обвинен в попытке выгородить истинных виновников преступления. Префекта назовут марионеткой в руках Фиата, ну, а его самого и де Пальму обвинят в том, что они направляют следствие по ложному пути, стараются подтасовать факты. Скажешь репортерам два слова, чтобы их задобрить, а они потом все переврут. Промолчишь, они потом раструбят, что ты из тех самых тупых болванов, которые на все отвечают, комментариев не будет. Ты когда-нибудь говорил, комментариев не будет? Что? Не понял де Пальма. Ну, когда беседовал с репортерами, ты хоть раз отвечал им, комментариев не будет? Нет, сказал де Пальма. А как ты говорил? Идите вы в жопу, сказал де Пальма. Сеньора Кампи это бы изрядно позабавило, желчно подумал Санта-Мария. И Анну Карлу тоже. Оба люди весьма остроумные, умеющие от души посмеяться и оценить шутку. Вот так, смеясь и мило шутя, они дошли до того, что... Ну, хорошо. Тусклым голосом сказал он. Хорошо. Отныне главным действующим лицом становится он, Санта-Мария. Параллельное расследование о возможной, но маловероятной причастности двух остроумцев к убийству архитектора Гарроны внезапно выдвинулось на первый план. Ведь на них теперь падало наиболее серьезное подозрение. Де Пальма прав. Не случайно Кампи и сеньора Дозио, точно кот и лиса из цилиндра иллюзиониста, вновь выскочили на авансцену. А если это все же случайность, то надо доказать это к завтрашнему дню, самое позднее к понедельнику. И что хуже всего, доказательства должен найти он, Санта-Мария. «Ну, с кого ты собираешься начать?» — спросил де Пальма, уже взявшись за ручку двери. В приемной битых два часа торчали свидетели. Складской сторож, те двое, что нашли труп Лело, владелец лавки, у которого украли пестик от ступки, американист Бонетто, Шейла, сеньор Массимо Кампи и сеньора Дозио. Все они по доброй воле явились сюда, на полицейской машине. Бегло опросив их, де Пальма уже собрал первые сведения о пропаже пестика, о котором вдруг вспомнила сеньора Дозио, о желтом Фиате 500, который якобы стоял поблизости, потом полиция действительно обнаружила его неподалеку от старого арсенала, о квартире Ривьеры на Виа Бертоле. После опроса свидетелей де Пальма немедленно приступил к расследованию. Санта-Мария со свидетелями пока еще не беседовал.